Глава шестая. Меня разбудил запах кофе. С кофе всегда начинался день леди Ребекки. Она пила его без сливок, хотя без сливок — это гадость редкостная. А еще его подавали на завтрак у Вудвардов. Столовалась я у них за исключением ужина, поэтому со временем даже привыкла к густой черной жиже, большая часть которой оставалась в моей чашке. Вудварды. Воспоминания окатили похлеще ледяной воды. Я подскочила на кровати, и покрывало поползло вниз по оголенной коже. За ночь халат лишился пояса, поэтому распахнулся так, что дальше некуда. Утонченную мрачность обстановки не спасал даже дневной свет. Камин погасили, из-за чего в комнате было довольно прохладно. Впрочем, замерзнуть мне не грозило. Наткнувшись взглядом на Ормана, я мигом вспыхнула и натянула одеяло до подбородка. «Выспалась?» — поинтересовался он, как ни в чем не бывало, и поставил столик под нос рядом со мной. «Как?» «Снотворное, которое ты так любишь, Шарлотта. Я решила, что тебе стоит отдохнуть». «Вы что, меня усыпили?» События вчерашнего вечера сыпались на меня, как конфетки из кулька на праздник зимы. Вот я сбегаю по лестнице, бросаюсь на улицу... Орман перехватывает меня у крыльца, набрасывает заклинание и тащит назад, как куклу. Звук рассекающего воздух бамбука, магия смерти, ванная, мягкое кресло, темнота. «Мамочки, я что, у него ночевала?» «Мисс Дженни!» — Орман приподнял бровь. «Это моя кошка. Она осталась одна». «Ты невероятная женщина, Шарлотта. Вчера в тебе проснулась магия смерти, а ты думаешь, что у тебя кошка осталась одна?» «Вообще-то я думала о том, что я у него ночевала. И я действительно у него ночевала. А еще... меня рассчитали». Это я зачем-то сказала вслух. «Радоваться надо», — заметил Орман. «Я сама решу, чему мне радоваться, а чему нет», — буркнула себе под нос. «Ну, разумеется. Только сначала ты позавтракаешь». «Не стану я завтракать. Мне надо домой. Немедленно». Желудок протестующе заурчал. Не просто заурчал, а зарычал. Особенно, когда Орман приоткрыл крышку, и по спальне потянулись ароматы хрустящего бекона, такого аппетитного, с корочкой. Яичницы. А еще сдобы, свежей, присыпанной сахарной пудрой. Рядом с рогаликами стояла вазочка с джемом, соусница, сливки и кофейник. Несмотря на всю мою нелюбовь к кофе, сейчас я хотела есть так, что готова была высосать все через носик, а еду запихивать в рот руками. Вместо этого плотнее завернулась в халат под покрывалом и вылезла из постели. Вздернула подбородок и направилась в ванную комнату, чтобы обнаружить, что... моя одежда исчезла. Вся, целиком. Ботинки, панталоны, чулки, нижнее и верхнее платье. «Месье Орман», — прошипела я, выглядывая из ванной. «Верните мне мою одежду! Сейчас же!» «После завтрака». «Непременно», — отозвался Орман. «Неужели ты думаешь, что я просто так тебя отпущу после того, что случилось?» «Подумать времени у меня не было. Ни вчера, ни сегодня. Поэтому я с треском захлопнула дверь и уселась на бортик ванной, вцепившись в него пальцами. По-хорошему, он был прав. Эту ночь я все равно провела в его доме. За время завтрака ничего существенно не изменится. Гувернанткой мне больше не быть, художницей после такой статьи тоже. А кем быть? Натурщицей месье Ормана? Решительно откинув эту мысль на потом, вернулась к магии. О случившемся до сих пор напоминала подпалина на ковре и очень похожее пятно на кресле. Медленно приблизилась и опустилась на корточки рядом, коснулась пальцами обугленных краев, и те рассыпались прахом. Подавив желание отпрянуть, выпрямилась и поднялась. Что, если бы такое случилось на улице? Или, скажем, у Вудварда? Орман говорил, что нарочно устроил мне встряску. Значит... такое больше не повторится? В смысле, я больше никого не подпалю этими жуткими черными хлыстами? Не подпалю, не испепелю, как это правильно называется? Ладно, Если уж все так получилось, надо извлечь из этой ситуации как можно больше выгоды. В частности, обо всем его расспросить. После завтрака мне вернут одежду, и я поеду к леди Ребекке. Нужно узнать, откуда во мне такая жуткая магия. После праха обивки руки мыла особенно тщательно, а еще быстренько привела себя в порядок. Быстренько не для того, чтобы побыстрее увидеть Ормана, и даже не потому, что мне отчаянно хотелось засыпать его вопросами. Просто запах бекона до сих пор будоражил воображение. Бекона, а еще булочек, которые, в отличие от бекона, не остынут. Но он же тоже не успеет остыть, правда? Бекон. Я даже на себя в зеркало едва взглянула. Было бы на что там смотреть, правда. Торчащие в разные стороны волосы, которые наспех пригладила невесть, откуда взявшаяся у зеркала совершенно новенькой щеткой. И удивительно посвежевшее лицо. Чувство было такое, что отоспалась я за последние полгода, по крайней мере, уже давно не ощущала себя настолько свежей и полной сил. На щеке не осталось и следа после пощечины Вудварда. Я даже потыкала в нее пальцем, чтобы убедиться, что глаза меня не обманывают. Не обманывали, потому что больно не было ни капельки. Все так же с высоко поднятым подбородком вернулась в спальню. «Хорошо», — сложила руки на груди с вызовом, глядя на него. «Я согласна позавтракать, если вы ответите на мои вопросы». Орман, стоявший у окна, обернулся. Поклясться могу, что уголки его губ дрогнули. «Ну и ладно. Ну и пусть глумится. Главное сейчас получить ответы». «И много у тебя вопросов, Шарлотта?» «Много», — сказала я, медленно двигаясь к кровати. «В частности, давно мы с вами стали на «ты»?» «Со вчерашнего вечера». Без маски он выглядел не таким далеким, что ли. А еще мне почему-то очень хотелось коснуться серебряной пряди в его волосах, почувствовать, действительно ли она настолько иниевая, как кажется. Мысленно отругала себя за такие идеи и неспешно приблизилась к кровати, на которую взобралась и закуталась в покрывало, после чего подтянула столик к себе. «Я настаиваю, чтобы вы обращались ко мне на «вы».» «Настаивай», — заметил он, приближаясь к постели. «Я не против». «Стойте там!» Я вскинула вилку, которая как-то незаметно оказалась в моей руке. «Это моя спальня, Шарлотта». «Что?» «Сегодня я уступил ее тебе, но это ничего не меняет. Стоять я буду где пожелаю, и сидеть тоже». Он опустился рядом со мной, подхватил столик и поставил его между нами. «Ешь, пожалуйста. Мысль о том, что ты голодная и гордая, не дает мне покоя». «Я не голодная и не гордая». Желудок снова предательски заурчал, и под этот аккомпанемент до меня дошло, что я только что сказала. Уточнять значит лишний раз привлекать внимание к своей оплошности, поэтому я молча сняла крышку, сделала вид, что еда меня совсем не интересует. Вот ни капельки, ни разу. Даже если учесть, что в последний раз я ела бекон очень давно. У Вудвардов слугам давали овсянку, иногда яйца и сыр. Ну и хлеб, разумеется. «Так и будете глазеть?» Вложила в свой голос как можно больше холода и взяла нож. «Буду», — мягко сообщил он. «А если будешь изображать из себя не весть что, еще и покормлю. С ложечки». Я дернулась, когда рука его потянулась к подносу, но Орман всего лишь взял кофейник, чтобы наполнить мне чашку. Глубоко вздохнула и медленно отпилила кусочек бекона с яичницей. Леди Ребекка учила, что мисс должна есть понемножку, а в гостях всегда отказываться от добавки, но никогда не оставлять ни крошки, потому что это может намекнуть хозяевам на то, что блюдо не удалось, и уж тем более мисс не должна есть быстро. Нужно медленно и аккуратно поднести кусочек ко рту. Бекон оказался превосходным. На миг забывшись, подумала о том, что никогда не ела ничего вкуснее. «Сливки и сахар добавишь по вкусу», — произнес Орман, наблюдая за мной со странным выражением на лице. «Кстати, можешь называть меня Пауль». «Спасибо воспитанию леди Ребекки. Именно благодаря ему я сейчас не поперхнулась. Нечем было». «Могу, но не стану», — ответила я. Во-первых, мы с вами недостаточно хорошо знакомы. А во-вторых? А во-вторых, это имя вам не идет. После такого леди Ребекка упала бы в обморок, но ее здесь не было, тем более что имя и правда ему не шло. Оно было приляпано к его образу с изяществом карнавальной маски на званом ужине. После этого замечания Орман посмотрел на меня с еще большим интересом. «Возможно, потому что оно не мое». От такой откровенности я чуть не поперхнулась повторно. «Вот как?» «Это имя мне дали в Иньфае, мой наставник. Пау Лин в переводе с иньфайского означает «одухотворенный». Он смотрел мне в глаза, и от этого взгляда становилось жарко. По-настоящему жарко, не как от пламени в камине. Этот жар рождался внутри, а не снаружи. Не согревающий, но будоражащий, заставляющий тянуться к нему, как бабочка к огню. А с бабочками, которые тянутся к огню, ничего хорошего обычно не происходит. Потом от них остаются только крылышки. Сама не знаю, почему у меня возникло такое чувство, но именно оно встряхнуло и заставило первой отвести взгляд. Этот разговор сам по себе переходил все допустимые грани, даже неприличий, а чего именно я пока сказать не могла и не уверена, что хочу это знать. «Вы обещали ответить на мои вопросы», — напомнила я, возвращаясь к завтраку, теперь уже намеренно избегая встречаться с ним взглядом, потому что в сумасшедшем светло-сером перламутре его глаз было нечто гипнотическое, притягательное, пугающее и отталкивающее одновременно. Особенно, когда вокруг радужки раскалялся золотой ободок, втекающий в ее цвет солнечными прожилками. «Спрашивай». Голос его снова звучал небрежно, равнодушно и отстраненно, совсем не так, как минуту назад. «Наверное, так будет лучше». «Что вчера произошло в ванной?» «Ты ушла на грань». «На грань?» Так называют переходное состояние некроманта или некромага, когда он находится между жизнью и смертью. Это взгляд на мир со стороны смерти, если можно так выразиться. С него начинается взаимодействие с магией. Такие, как ты, Шарлотта, черпают силу из небытия. От меня не укрылось, что он сказал «такие, как ты». «Вы раньше встречали некромагов?» «Встречал». Орман поднялся и подошел к окну, позволяя мне вздохнуть свободно. Теперь, когда его не было рядом, можно было спокойно есть, не опасаясь подавиться беконом, а еще смотреть на него, когда он стоял вот так, сложив руки за спиной и глядя на улицу. Так проще, чем когда каждое неосторожное движение может привести к прикосновению, которого мне отчаянно хотелось избежать. Усилием воли заставило себя вернуться к тому, от чего мы ушли, то есть к магии смерти. «А кресло и настил в ванной? Что произошло с ними?» «Суть твоей магии — глубинная тьма». «Глубинная что?» От самих этих слов по коже прошел мороз. «То есть смерть». Он повернулся в самый неподходящий момент. Я по-простому полезла рогаликом в джем и макнула туда пальцы. Случайно, разумеется, просто на слове «смерть» рука дрогнула. Воспоминания о текущем сквозь меня холоде были настолько неживыми, что на миг показалось, будто сердце перестало биться. Я вспомнила сорвавшиеся с рук черные ленты и мысленно содрогнулась. «Что будет, если такое повторится?» — спросила внезапно севшим голосом. «Не повторится, если ты научишься этим управлять». «Управлять? Как я научусь этим управлять? Ведь я женщина. Даже если каким-то образом леди Ребекке удастся найти через связи мужа, практикующего некроманта, что само по себе невероятно, вряд ли он захочет меня обучать. Честно говоря, я вообще смутно себе представляла, что леди Ребекка захочет говорить о таком. Виконтесса всегда была очень практичной и терпеть не могла магию. Что толку тратить время на то, что не приносит никакой пользы? «Думаете, кто-то возьмется меня учить?» С губ сорвался смешок. «Я». Прежде чем я успела что-либо ответить на это заявление, предложение, Орман шагнул ко мне и перехватил мою руку, мягко отнимая рогалик. Вздохнуть не успела, как его губы коснулись моих пальцев, а в следующее мгновение он удивительно мягко втянул один из них в рот. Из груди разом выбило воздух, а меня выбило из реальности. Я чувствовала только прикосновение губ кончиком пальцев, губ, а еще языка, медленно скользящего по коже. От бесстыжей ласки бросило в жар. Я не успела перехватить сорвавшийся с губ протестующий вскрик, который прозвучал как стон. Широко раскрытыми глазами смотрела, как Орман медленно выпускает изо рта мой палец, позволяя прохладе коснуться пылающей подушечки. Скольжение языка по кончику другого пальца отозвалось пронзительным удовольствием в самом низу живота. Содрогнувшись от короткой умопомрачительной вспышки, закусила губу. «Сладкая», — произнес он и медленно облизнул губы. «Какая же ты сладкая, Шарлотта». «Это не я, это Джем». «Именно ты». «Именно ты» — его низким хриплым голосом обрушилась на меня с такой силой, что я отдернула руку. «Не смейте», — сказала яростно, с трудом сдерживая прерывающееся в такт колотящемуся сердцу дыхание. «Не смейте ко мне прикасаться!» «Ты правда этого хочешь, Шарлотта? Хочешь, чтобы я никогда больше к тебе не прикасался?» Переход с запястья в ладонь пульсировал и горел. Казалось, я все еще чувствую его пальцы там, где они раскаляли мою кожу. И не только там, но и внизу. Воспоминания о сне нахлынули, увлекая за собой, воскрешая бессовестно властные движения, терзающие и дарящие удовольствие. Удовольствие, которого я не желала. «Я правда хочу, чтобы вы оставили меня в покое», — сказала ледяным голосом. Подтянула рукав халата, открывая спящий узор. «Все, что нас связывает, месье Орман, находится здесь. Чем раньше вы это поймете, тем лучше». Золотая вспышка в глазах заставила отшатнуться. Я дернулась так, что чудом не опрокинула столик. Он придержал его, а потом поднялся стремительно, как летом набегает гроза. Сверкнувшая во взгляде молния напомнила о солнечной пелене, растекающейся в бесцветии грани. «Вы обещали вернуть мне одежду», — напомнила. «Тебе ее принесут». Орман направился к двери, задержавшись у нее лишь, чтобы добавить. «Но она не потребуется, потому что после завтрака мы продолжим».